Понедельник. Это был воплощенный в реальности робот Арго из старого кино. Систему метеорологических приборов Джеймс собирал из множества разрозненных и далеко не всегда подходящих друг к другу запчастей. Аппаратура все разрасталась, и довольно быстро стало понятно, что оставлять ее в мастерской — плохая идея. Так что манипуляторами, при активном, хотя и шумном содействии ежика и пацана, Джеймс перетаскал все собранное на свободное поле рядом со взлетно-посадочной площадкой. «Похоже на... город», — сообщила ежик, оглядывая наполовину готовую конструкцию. «Средневековый, с башнями всякими. А тут мост через ров». Пацан ткнул в сторону психрометра, действительно слегка выпирающего вперед. Город был ежику по пояс. И вообще на город походил слабо. Это не помешало им с пацаном, пока Джеймс, сосредоточившись, стыковал очередную деталь, разобрать в подробностях, где что могло бы быть. Они нашли и ворота, и башню принцессы, и место, через которое могут прорваться злобные орки. Откуда взялись орки, предсказуемо не уточнялось. «Я могла бы?» Неожиданно. Отвлекаясь от обсуждения штурма замка, произнесла ежик: «Помочь с настройкой. Я все-таки программист». «Я обязательно попрошу вас о помощи, когда будет нужно». Ежик поняла, что ее послали. «Забей, Тики. Лейтенант со всеми такой суровый, кроме капитана», сообщил пацан ненатуральным шепотом. Ежик заржала, а потом спросила: «Почему Тики?» «Я вслух сказал. Но вы с подругой чисто Тики и Эда, нет?» Пока Джеймс заканчивал монтаж антенн, выяснилось следующее. Ёжик Тики ни разу в жизни не смотрела классический мультфильм 22 века про ёжика Тики. Эту оплошность нужно однозначно исправлять. Желательно немедленно, но можно чуть позже. Допустим, во время киновечера. Киновечер? Именно то, чего не хватает старой доброй Англии. Аккуратно планирование программы Джеймс прогнал прочь болтливых помощников, чтобы не отвлекали, но с удивлением обнаружил, что все необходимое уже сделал. Шали позвали неожиданно, но настойчиво, и оказались не в модуле управления, с командой, и не в гостиной среди туристов, а недалеко от диванширских пустошей. Джеймс эту локацию не любил. Поля, заросшие пожухлой травой, навевали тоску. А имитация мелкого затяжного дождя и глубокие настоящие лужи только усугубляли ощущения. Это место, не то вечная осень, не то вечная ранняя весна, очень мало походило на туристическую достопримечательность. «Возможно, ради этого и стоило прилетать на старую добрую Англию», — неожиданно сказали Шали. «Очень маленькие и хрупкие, если подумать, шали. Довольно забавно цветастые». «Ради болота?» Шали улыбнулись так, словно Джеймс был ребенком, который пока не дорос до каких-то важных взрослых вещей. И ему стало стыдно. Он отвел взгляд от шали и проследил за голографической, но очень натуральной голубой бабочкой. Она спорхнула с цветка, пошла рябью и пропала. Что-то коротнуло в системе. «Можно сказать и так». Шали повели плечами и отвлеклись от созерцания. «Впрочем, я не ради болот отвлекала вас от дел, лейтенант. Конечно, уверена, что наш капитан поймет это и сам, когда начнет моделировать операцию. Но я попробовала на своем планшете построить ситуацию, о которой он говорил, и нашла маленький недочет. Взгляните». Вытащив из складок шали, сложенный в аккуратный квадрат планшет, старушка развернула его и активировала программу симуляции. Запустилась небольшая голограмма. По таймеру включились метеоприборы. Кинцуги без труда поднялась в воздух и дала по пиратам первый пробный залп. Заложила маневр. В этот момент было легко ожидать, что пираты кинутся следом за добычей. Но нет. Их корабль приступил к немедленному снижению. Широ улетел, а черные остались и начали набирать заложников, а патруля КБ все не было. Шали молчали, Джеймс тоже. Да, изначально план Широ звучал хорошо. Но Шали были правы. Если черным хватит бешеного авантюризма, а уж суки и кобелю их не занимать, то они, упустив Широ, получат отличный рычаг давления на него. Или просто заложников, которых можно продать по хорошей цене. Если отключить метеодатчики прежде, чем они успеют сесть, то корабль не успеет покинуть опасную атмосферу. Есть второй вариант развития событий. Его предложили девочки. Симуляция запустилась вновь, но результаты оказались еще хуже. Второй пиратский корабль пошел за Широ и подбил его, пока первый опускался на старую добрую Англию. Умные ушали девочки. Соображают свои 90 с лишним так, что молодые обзавидуются. «Почему вы не сообщили капитану Широ?» Шали прищурились и посмотрели на Джеймса снизу вверх, но все равно с заметным превосходством. Глаза у них были старые, прозрачные. «Думаю, вы скоро найдете слова, которые капитан услышит. Не так ли? О, смотрите, еще одна бабочка!» Программа сбоит. У нее лишнее крыло. «Возможно», — после паузы заметили Шали. «Так даже интереснее». Джеймс счёл за благо оставить их дальше рассматривать Девонские болота, но на поиски Широ не пошел. Капитан должен быть в курсе всех чрезвычайных ситуаций, и обязанность команды — своевременно докладывать ему о проблемах. Джеймс проверил работу оборудования в Дувре, заглянул в управляющий модуль, где поболтал со шляпкой и морковкой. Понаблюдал за тем, как школьники парами, все теми же, взрослый семиклассник со здоровенным лбом из числа подопечных шутницы, изучают животных в голографическом зоопарке. В общем, довольно бездарно тянул время, удлиняя маршрут до Кинцуги самым немыслимым образом. «Ну и город ты отстроил, лейтенант! Чистый восторг!» «Не надо искать Широ. Он сам вас найдет, и никуда вы от него не денетесь». «Когда запустишь?» «Необходима еще калибровка и настройка, капитан. Это займет некоторое время». «Ты справишься!» Широ хлопнул его по плечу и собрался унестись непонятно куда, но Джеймс успел его остановить. Найдется несколько минут на разговор. Улыбнувшись и подмигнув, Широ заявил, что для него, Джеймса, хоть целая вечность, и он весь внимание. Джеймс стратегически сделал небольшой шаг в сторону корабля, потом еще один, и вскоре они уже направлялись туда, где не было любопытных ушей. «Могу я попросить вас, капитан, еще раз повторить ваш план по разрешению сложившейся ситуации?» Широ наморщил нос, словно ему не нравилась идея повторять уже сказанное. «Это важно, капитан». «Допустим. Ты врубаешь погодные датчики, я взлетаю, черные слаем кидаются за мной, я легко и без проблем валю от них, даю по ходу несколько залпов, попутно отправляя сообщение в КБ. Ну и ты с земли на всякий случай повторяешь сигнал СОС. Вас всех спасают». Я сдаю черных в руки нашего заботливого правосудия. Все счастливы. Конец плана. Он проговорил это очень быстро, и у Джеймса появилась неприятная мысль о том, что ему самому не хочется концентрироваться на подробностях и замечать изъяны. Разумеется, вы капитан, и вы принимаете решение. Однако я должен заметить, что в этом плане во время тестовой симуляции удалось обнаружить ошибку. «Чушь! Вы сказали, что черные погонятся за вами. А если нет?» Они не дошли до корабля каких-нибудь 10 метров. Широ споткнулся на ровном месте. Выпрямился. Сунул руки в карманы летных штанов. «А если они разделятся?» «Это решаемо?» После нескольких секунд размышлений сказал Широ. «Ты выключишь метеоприборы, едва я выйду на верхний уровень тропосферы». «Риск минимален. В худшем случае слегка стукнет молнией, но у меня же не туристический шаттл. Переживу». «Не паникуй лишний раз, лейтенант. «Лучше посмотри, что у меня с блоком ручного управления». Он трещал, не затыкаясь, пока они поднимались на кинцуги и пока Джеймс проверял настройки аппаратуры. Скакал с темы на тему, вспоминал истории столкновения с другими пиратами, рассказывал про строительство корабля, упоминал многочисленных родственников. Джеймс пытался игнорировать его. А потом заглянул в отсек, который не пострадал при падении, а потому мало его интересовал до сих пор. Нет, возможно, Широ способен отстреливаться от пиратов болтовнёй и отбиваться голым задом. Это бы многое объяснило. В оружейном отсеке остался всего один свежий заряд для пучковой пушки, и ни на какое сражение даже с одним большим кораблем его бы не хватило. «Капитан!» «Поверил! А я такой!» «Капитан!» «Завожу его за угол, и он видит мою красотку!» «Капитан!» «Что? Ты понял, почему я не могу подняться?» «Потому что я заблокировал взлет извне, из управляющего модуля. Капитан, как давно вы проводили ревизию имеющегося на борту космического вооружения?» Джеймс снял нейро, повернулся к Широ и понял сразу. Тот был в курсе. «Не думай, что я впервые в подобной ситуации». Широ улыбнулся так широко, что у Джеймса свело челюсти. «Это только со стороны кажется страшным и драматичным, а на деле расплюнуть. Кинцуги круче пиратских кораблей, а я поумнее их самих. Я бы не стал недооценивать черную суку, как минимум». Джеймсу хотелось удушить придурка. «Вот как можно быть таким самодовольным, тупорылым? Даже если к ней еще не прибыло подкрепление, она будет иметь преимущество в скорости, поскольку находится на высокой орбите. Пока попытается сесть, пока сообразит. А если нет?» Взгляд Широ обладал неприятным свойством. Он заставлял верить, что его обладатель действительно знает, что делает. Но Джеймс подозревал, что это просто хитрая иллюзия. Ничего Широ не знает. Просто полагается на удачу. «Я ее проведу». Вдруг улыбка пропала, а взгляд сделался жестким. «В любом случае, это не вопрос для обсуждения. Молодец, что догадался про защиту планеты. Рассчитаем, через сколько минут после старта нужно отключить приборы. Остальное — мое дело. Взлет запланирую на завтра, сразу после завтрака. Метеосистемы к этому моменту должны работать. Блокировки с моего корабля — снять. Это приказ. Приступайте к выполнению». И Джеймс подчинился. Сошел с корабля, ощущая, что все тело закаменело, а собственная воля пропала. «Капитан считает свой план безупречным и приказал завершить все приготовления до завтрашнего утра». Шали, сидевший в непонятно откуда взявшемся мягком кресле и модуле управления, ничего не сказали. Даже, кажется, головой не качнули. Но шляпка и морковка встали и молча вышли. Как они поняли? «Проработаете с командой лет 40, тоже мысли читать научитесь». Джеймс занял освободившееся место управляющего, но к нейро не притронулся. Посмотрел на показания приборов. Ничего нового не увидел. Предсказуемо. «Он либо нас всех подставит, либо, что вероятнее, сам убьется». Он не собирался этого говорить, но Шали как-то уж очень убедительно молчали. Располагающе. «И мы с вами этого себе не простим, правда, лейтенант?» «А ведь правы, Шали. До отвращения правы». «Сидя здесь, сгрызем себе все ногти. А если что-то случится?» Старуха не договорила, но Джеймс представил достаточно отчетливо, как Широ поднимется в воздух, пройдет через все слои атмосферы, а на орбите его подобьют пираты. «И по делам будет, сам нарвался. Сколько можно шерохаться по всему космосу? Мозгов не иметь, чтобы дразнить пиратов безоружным. Мудак самодовольный. Даже КБ уже за ним не присматривает. Он их тоже задрал своими выходками. Самомнение со Стивенсон 2.18. Здравого смысла не завезли, Убьется просто так, безо всякого смысла, без капли героизма. Чистой, тупой гордости. Любопытная космическая кошка. «Разумеется», — проговорил Джеймс, разглядывая крупную красную бусину на плече у Шалии. «Слово капитана — закон, а неповиновение считается бунтом и рассматривается трибуналом МКС с особой строгостью. Однако при ситуации класса В старшее командование может счесть, что действия капитана излишне рискованы, и на свой страх и риск выразить командный протест. Статья 9, подпункт. «Мы с вами оба знаем, какой подпункт, лейтенант Оливер», — засмеялись Шали. «Что ж, в мои годы бояться разбирательств со старыми мокасинами как-то глупо». На мокасинах Джеймс дернулся, но потом решил, что ему такая трактовка аббревиатуры МКС нравится. «Я деактивирую часть сети метеоприборов. После этого взлет будет невозможен. Насколько я могу судить, капитан Широ обладает неплохими инженерскими знаниями, однако они недостаточны, чтобы восстановить пробелы самостоятельно». «В свою очередь, я могу гарантировать, что девочки не пустят его в систему так глубоко, чтобы он снял блокировку с корабля». Невозмутимо поддержали Шали, словно планировать бунт против капитана — привычное для них занятие. И в девочках они не сомневались. Зависть. Легкая, несерьезная такая, глупая. И все же зависть. Да, Широ не был выдающимся инженером-механиком, но он был неплохим программистом, раз вламывался, куда ему хотелось. Так что, во избежание лишних проблем, Джеймс не просто выключил управляющий контур метеостанции, он отволок два ключевых блока туда, где их не станут искать. Один в озерный край — к овечкам, другой — к Шерлоку Холмсу в камин. И пошел искать Широ. Совершенно непредсказуемый человек. Джеймс ожидал, что Широ будет болтаться возле корабля, а он обнаружился в зеленой гостиной, где активно участвовал в подготовке киновечера. Или кинообеда, что ближе к истине. Махал руками, объяснял, как именно ставить проектор, чтобы одинаково хорошо было видно и голограммы, и классическое кино. Спорил с шутницей насчет программы, вовлекал каким-то образом в этот кавардак детей, которые увлеченно таскали стулья. В общем, находился в центре внимания и совершенно не выглядел как человек, который затеял самоубийственную миссию. Извлечь Широ из центра хаоса, которым он явно наслаждался, было той еще задачей. В конце концов, когда все расселись, а голографический проектор начал транслировать заставку Тики и Эды, Широ повернулся к Джеймсу. О чем-то подумал, пожевал губы, кивнул и стремительно вышел из гостиной. «Итак, докладывайте, лейтенант!» Вот странная штука. Джеймс только и хотел, чтобы Широ закончил со своими фамильярными обращениями, шуточками и сомнительными предложениями. А когда он вдруг перешел на деловой командный тон, это резануло. «Слушаюсь, капитан. Совет старших офицеров считает ваше решение отправиться на прямое столкновение с пиратами неразумным и протестует против него». Впервые на памяти Джеймса Широ потерял дар речи. И прежде чем он его обрел, Джеймс продолжил. «В ходе этого протеста из метеорологической станции были удалены ключевые элементы, а взлет вашего корабля с посадочной площадки заблокирован на программном уровне». «Бунт?» «Точно. Открытый. Именно так. Возмутительный. Если вы так считаете, капитан». «Я вам устрою трибунал. Суд высшего командования МКС. Тебе лично, Оливер, и всем, кто вздумает!» «Как вам угодно, капитан». Широ пылал яростью, доставая Джеймсу макушка едва ли не до носа. Он, тем не менее, излучал сшибающую с ног энергию. И казалось, он вполне может задушить голыми руками. Сил хватит. Но он только скрипел зубами, сдерживая ругательство. И кулаки стискивал. «От твоей карьеры в космосе ничего не останется после этой выходки, лейтенант!» Прошипел он наконец, отступая, чтобы смотреть прямо в глаза. Будь у него кожа чуть светлее, наверняка было бы видно, что он покраснел от злости. «У меня нет никакой карьеры в космосе, капитан», — безмятежно напомнил Джеймс. Они говорили в закрытой для гостей комнате с гобеленами. Джеймс прислонился к одному из них спиной, наплевав на историческую ценность. Сложил руки на груди. Широ отзеркалил его движение, только опоры позади него никакой не было. «Ты понимаешь, что это маразм? Мальчишка, который не провел в космосе ни дня, и три выживших из ума старухи собрались диктовать мне, последней белой кошке, летчику с 7-летним стажем, как поступать?» Он сменил тон, больше не шипел и не плевался ядом. Просто давил, причем на больное. Потому что, да, все так. Широ — сумасбродный авантюрист, но он облетел весь колонизированный космос. А Джеймс что? Даже неполноценная кошка. Настоящие кошки, прав Широ, не могут без космоса. Только если сейчас отступить, Широ погибнет в нелепой идиотской стычке с пиратами. И виноват в этом будет он, Джеймс Оливер. Даже если формально, никто не виноват. «Вы распсиховались на пустом месте», — мягко продолжил Широ. Опустил руки, сунул кисти в карманы летных белых штанов. «Тебе не хватает опыта. Нашим милейшим дамам — смелости». Завтра я на раз-два сделаю черную суку. А послезавтра сеть будет рыдать от восторга. Не сделаете. Потому что, дайте-ка подумать, наш лейтенант Дживс мне не позволит. Взорвался Широ. Слушай, в чем проблема? Подавшись вперед, он больно ткнул Джеймса пальцем в грудь. Ты хотел, чтобы я свалил с твоей миленькой планетки, забрал с собой все проблемы и перестал тебе надоедать, так? Я это и делаю. Завтра к вечеру тебе уже будут по камешкам собирать драгоценный Tower of London. Классический английский знает. Продемонстрировал. Молодец какой. Держать эмоции в себе. Прямой путь к катастрофе. Признайте их и трансформируйте. Это была такая мантра на уроках психологии и на личных занятиях по психподготовке. Педагоги и ведущие менялись. Пособия становились сложнее, а про трансформацию эмоций твердили как в первый раз. Потому что если в далеком космосе в команде из 3 или 5 человек кто-то начнет истерить, всю миссию можно будет хоронить. Вероятно, вместе с участниками. Кто-то на эмоциях пел, кто-то бегал, кто-то трахался. А Джеймс беседовал с самым понимающим собеседником во Вселенной. Самим собой. И очень редко, надо сказать, попадал в ситуации, когда этого оказывалось недостаточно. «Думаешь, это впервые?» — рыкнул Широ. «Да я раз 40 встречался с пиратами! И до сих пор жив-здоров! Спасибо за беспокойство! Я знаю, как действовать, я!» «Конечно! Существует же только я!» «Я — великий и гениальный Широ, а больше никого нет». Джеймс резко шагнул вперед, подальше от стены, нависая над Широ. «И если пираты успеют взять заложников, потому что план великого Широ пойдет наперекосяк, плевать. А если сам великий Широ некрасиво сдохнет в космосе, так это же только его дело, потому что кроме него других людей не существует. Он тут один сам с собой развлекается». А остальные так, голограммы для полноты картины. Иди в задницу, капитан, со своим самомнением и трибуналом. Никакого вылета завтра не будет. И слегка толкнув его плечом в плечо, чтобы не стоял на дороге, ушел из комнаты с гобеленами. Похоже, разговоров уже не хватает. Начать бегать, что ли? Как раз понедельник. Подходящий момент. Бежать не тянуло. Но, идя быстрым шагом, Джеймс оказался совсем не там, где планировал. У Кинцуги. Кораблю шло любое время суток. В свете раннего заката она выглядела ненастоящей. Слишком уж идеально для рабочего судна. Скорее, экспонат в галавидео на выставке. Огромная, способная вместить 2 больших коттеджа. Отполированная. сияющая. Для моделей класса Чо впервые отказались от классической корабельной конструкции, узкой трубки с обтекаемыми торцами. И кинцуги, как все ее предшественницы, была более широкой, яйцевидной формы. Так помещалось больше необходимых космонавтам отсеков, увеличилось жизненное пространство. Изначально боялись, что это повредит маневренности и затруднит выход из особо плотных атмосфер. Но нет. Подбор материалов и усиление двигателей позволили решить все проблемы. В итоге исследовательские корабли Чо стали лучшими в космосе. А кинцуги, очевидно, была лучшей в своем классе. Джеймс понятия не имел, зачем пришел к кораблю. Уж во всяком случае не для того, чтобы убедиться в надежности блокировок. Вероятно, просто постоять рядом, пялись на это инженерное совершенство. Еще раз подумать о том, как несправедливо, что она принадлежит Широ. Попытаться вот так, с наскока сообразить, как достучаться до КБ, отбиться от пиратов и не дать одному идиоту погибнуть. Широ обладал удивительной способностью перемещаться очень тихо, этим действительно напоминая настоящую кошку. Как настолько шумный человек может становиться настолько незаметным? Он возник из ниоткуда. Закинул Джеймсу руку на плечи, хотя это было физически крайне неудобно. Притянул к себе. Заметил весело. «Мелкий ты занудный придурок!» Джеймс поднял одну бровь, надеясь, что вышло достаточно выразительно. «Ты младше меня», — пояснил Широ. «Ты зануда и придурок». Руку не убрал. «Ну и что мы будем делать? Водные все те же. У нас над головой болтаются пираты, и через 5-6 местных суток у них появятся все возможности, чтобы заглянуть в гости. КБ нас не слышит, сигнал перехватывают. В большом космосе считают, что у нас тут небольшая электромагнитная буря. И вот я бы вообще не надеялся, что кто-то станет это слишком уж пристально проверять. Если вы не возражаете, капитан». Очень вежливо сказал Джеймс. «Я бы рекомендовал вам собрать команду и послушать их варианты. Если, конечно, это не противоречит вашим решениям, капитан». «Придурок!» «Вы повторяетесь, капитан». Извернувшись, Широ больно ткнул его пальцем под ребра, махнул и позвал с собой. Отрывать команду от кинопросмотра. Анимация «Тики и Эда. Космическая гонка» уже закончилась. Народ пошел по действительно старому кино. Не иначе, как с подачи шутницы, смотрели Дживса и Вустера. Широ остановился в дверях. Джеймс поймал взгляд шутницы. Сначала нахмурился, надеясь, что она поймает его отношение к подобному юмору. Но шутница взглядом указала на Широ и подмигнула. «А что?» — шепнул Широ, наблюдая за тем, как дворецкий Дживс вытаскивает из неприятностей своего нелепого работодателя. «Не считая цвета волос, правда похож?» «Она была права». «Если вы так считаете, капитан». Мягким тоном отозвался Джеймс и сделал вид, что сдерживает улыбку. Широ напрягся. Кинул взгляд на экран. На шутницу. На Джеймса. Примерил роль растяпы Вустера на себя. «Давай-ка без намеков, лейтенант. Народ, пауза. Перерыв. Всю команду жду в штабе немедленно». Никто не спешил выступать с предложениями. Даже мудрые Шали, кивнув на Джеймса одобрительный взгляд, сложили руки на коленях и слегка опустили голову. «Может, еще раз попробовать связаться с космосом?» — робко спросила ежик. «Вдруг пираты отвлекутся?» «Ты можешь». На удивление легко согласился Широ. А зануда зашипел, что это нереально, что он лично потратил уйму часов на попытки. Так что нечего и думать. «То есть все зря выходит?» Пробормотала шутница, разом поникшая и потухшая. «Вот еще!» Тут же вскинулась Тики. «Мы что-нибудь придумаем, да, лейтенант?» И посмотрела на Джеймса так, словно надеялась, что он вытащит альтернативный план из кармана. «Уныние отставить!» Резко приказал Широ. «У нас полно времени. Мы найдем способ обставить пиратов и выбраться отсюда безо всяких потерь. Сейчас мне нужно, чтобы каждый из вас самостоятельно подумал над идеями. Что нам может помочь? Что для этого нужно? К Кто умеет, запускайте симуляции. Кто не умеет, рисуйте рисунки на планшетах. Но завтра после завтрака я хочу услышать гору свежих идей в диапазоне от бредовых до гениальных». Завершить это длинное и, надо сказать, бесполезное собрание он решил, разлив по бокалам из темной бутылки красное вино. Настоящее. «Вам не жалко было виноградников, капитан?» Широ, так и не выпустив из рук почти полный бокал, побрел за Джеймсом к метеорологической станции. Пожал плечами. «Жалко. Но это...» Он покачал бокал за ножку. Вино заплескалось, но не пролилось. Только оставило на стекле маслянистые потеки. «Это уже никому не нужно, кроме ленивых сиборитов вроде толстого Широ, которые сидят по своим домам и станциям, разглядывают старые картины, подтягивают старое вино и рассуждают о том, как раньше все было лучше. Даже при том, что того самого раньше даже не застали. Виноградники отлично подходили для посадочной площадки. Там возвышенность, нулевая сейсмическая активность, близко есть источники дешевой энергии. Я решил, что место для встречи с гостями важнее, чем дурацкие виноградники. А пить все равно вредно». «Это не место для встречи», — покачал головой Джеймс. Остановившись перед метеостанцией, он разглядывал ее критически. Конструкция выглядела кустарной и хрупкой, так что, активировав манипуляторы через нейро, он запустил мелкую доработку. «Нет, это памятник». «Памятники ставят умершим». «Я в курсе». «Наша идея не мертва!» Джеймс решил не отвечать. Они обшарили доступный им космос и никого не нашли. Чтобы искать дальше, нужны смельчаки, готовые рисковать жизнью ради призрачной надежды. «Слушай, правительство, старые пердуны из МКС». «Мокасины», — вспомнил Джеймс. Широ заржал. «Мокасины», — подхватил он словечко Шалей. «Они самые. Старые и разваливающиеся. Они все трясутся от страха. Не хотят кричать «Ау!», потому что боятся найти не бабушку, а злого волка. А еще опасаются, что если слишком отвлекутся на поиски, кто-то может увести у них из-под носа самые лакомые куски освоенного космоса». «Кто?» «Никого нет». «Мы одни». «Так свои же». Широ дернул плечом и скривился, выражая презрение. «Я болтал недавно с политиком Широ. Он говорит, внутри клевера тот еще разброд и шатание. Появляются новые партии, национальные блоки, словно мы в каком-нибудь 21 веке. Всякое там «мы американцы, а значит, мы русские, поэтому». Если уж политика тошнит. Это о многом говорит, поверь мне». Он замолчал, не доведя до конца мысль. Втянул голову в плечи, нахохлился от холода, вместо того, чтобы активировать подогрев в костюме. Но потом встряхнулся и добавил. «Но мы верим. Ты, я, этот твой мелкий двойник, который тебе в рот смотрит. Ребята, которые следят за мной в сети. Наши очаровательные старушки. Разве это менее важно, чем мнение каких-то мокасинов? Эй, что ты делаешь со станцией? О, тут блока не хватает». И Широ переключился на изучение метеоприборов, разом перекрыв всякую возможность согласиться с его прошлыми словами или поспорить.